вдоль улицы на определенное расстояние и вернуться обратно. Обойти вокруг одного или нескольких кварталов и вернуться к усадьбе. Только к концу изучения темы можно дать несколько конкретных маршрутов, например, от усадьбы до ближайших остановок общественного транспорта. Первое. Правила самостоятельного передвижения слепых по городу. Теоретическое занятие полчаса. Перед изучением правил уличного движения и правил самостоятельного передвижения незрячих пешеходов нужно познакомить учащихся с различными типами улиц и с их элементами – тротуары, газоны, проезжая часть, осевая линия, место перехода, островок безопасности. Расскажите, что улицы могут быть различной ширины, с газонами и без газонов, когда за уступом тротуара сразу же начинается проезжая часть. Проезжая часть может быть предназначена для различных видов транспорта, только для пассажирского, для грузовых автомашин, для грузового транспорта и трамваев и тому подобное. Улицы различаются по ширине и количеству рядов движения. Чем шире улица и чем больше рядов движения, тем труднее слепым пересекать ее. Улица различается по направлению движения, односторонняя и двусторонняя. Улицы с односторонним движением безопаснее для перехода. Дальше надо дать понятие о перекрестках Т-образные, У-образные и крестообразные и другие. При изучении перекрестков в случае необходимости используйте макеты или планы. Покажите, что улица различается по уровню благоустройства. Иногда асфальтирована только проезжая часть, а пешеходные дорожки не благоустроены. Встречается улица полностью без покрытия, с грунтовой проезжей пешеходной частью. Чем лучше благоустроена улица, тем удобнее передвигаться по ней незрячему пешеходу. Основное место для движения пешеходов – тротуары или части улиц, прилегающие к строениям, домам, заборам и тому подобное. По тротуарам пешеходы идут в двух направлениях, соблюдая принцип правосторонности движения. Незрячие пешеходы соблюдают эти правила только на тротуарах улиц, прилегающих к предприятиям и учреждениям ВОЗ, чтобы избежать столкновения со встречными незрячими пешеходами. На отдельных улицах это правило соблюдать не обязательно. Здесь слепые могут идти по той стороне тротуара, где им удобнее следить за ориентирами. По тротуарам, один боковой уступ которых примыкает непосредственно к проезжей части, незрячим безопаснее ходить по стороне, удаленной от проезжей части. В местах, где на тротуарах расположены различные препятствия, торговые лотки, киоски, телефонные будки и тому подобное, незрячим пешеходам безопаснее идти по той стороне, где нет подобных препятствий. Если заасфальтирована только проезжая часть и в дождливую погоду возникает необходимость идти по проезжей части, то следует ходить по левой стороне дороги навстречу транспорту. Водителям транспорта по белой трости видно, что идет незрячий пешеход, и они проявляют большую осторожность. При переходе проездов во дворы и на территории предприятий незрячие должны быть внимательны и осторожны. Прежде чем пройти через проезд, нужно послушать, не выезжает ли со двора автомобиль. Не будет лишним и поднять трость, и тем самым дать знать водителям, что на пути незрячие. Переходить через улицы нужно у перекрестков по специально обозначенной пешеходной дорожке. Если пешеходная дорожка не обозначена, то переходить улицу можно метрах в 10 от перекрестка. При наличии подземных переходов незрячий должен переходить улицу только через них. Расскажите принцип работы светофоров и правила поведения пешехода при красном, желтом и зеленом сигналах. На постоянных маршрутах слепой должен знать места, где имеются знаки преимущества пешеходов перед транспортом, зебра, и пользоваться этим преимуществом. При переходе широких улиц